Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ? Геннадий Разумов. От 7 до 70. Аудиокнига. Читает автор. С тобою время неистовое, я жизнь свою перелистываю. Павел Антокольский. Надпись на книге. Но эта книга никому не нужна. За длинным столом, покрытым зеленой скатертью, на презентацию народу собралось немного. Авторович, сутулый старик с усталыми глазами, постукивал карандашом по крышке блокнота. Первым поднялся Эдик Стародругов. «Зачем горбатить спину и ломать мозги у компьютера?» Он обвел собравшихся вопросительным взглядом. «Не лучше ли с друзьями потягивать коньячок на кухне, забивать козла с соседями или расписывать преф за ломберным столом? Но можно на худой конец покидать мяч на волейбольной площадке. Или сходить налево, если есть куда. Ну уж смотря кому что», — заметил Наум Апраданский. «Одному ром, другому бабу, а третий удовлетворяется и ромом, и бабой. Я вот, к примеру, всю жизнь пивные этикетки собираю. Тоже ничего, интересно». Сидевший напротив, Тигран Критикян сверкнул очками в железной оправе и проскрипел приглушенным басом. «Эта книга никому не нужна. Читать ее никто не будет. Я пробовал ее подсунуть сначала своей младшей дочке, потом старшей. Первая держала, и вернула, даже ни разу не раскрыв. Старшая, тоже не читая, отдала книжку какому-то своему приятелю». Неожиданно где-то в конце зала послышался шум, громкие спорящие голоса. Потом кто-то крикнул: «Это мне она дала книгу посмотреть!» Со стула встал молодой мужчина с поднятой над головой книгой. «Я ее читал, чуть не описался!» «Чего в ней смешного?» – обиделся Авторович. «Да нет!» – объяснил неописавшийся читатель. «Я взял эту книгу в командировку и так в самолете ею увлекся, что оторваться не мог. Не успел даже в туалет сходить». «А, тогда другое дело», – заулыбался довольный Авторович и повернулся к Критикяну. «Вот видите, что люди-то говорят». Но тот снова нахохлился, блеснул кругляшками очков. Глава нулевая. Первая женщина-инженер. Одесса, 1905 год. Яркое южное солнце падало с голубого безоблачного неба и разбивалось в дребезги о разлапистые кроны платанов и акаций. Оно погружалось в густую массу темно-зеленой листвы, растворялось в ней и, просачиваясь сквозь мелкое сито ветвей, прыгало по брусчатой мостовой множеством маленьких веселых мячиков. Пушкинская улица была переполнена этим горячим июльским солнцем и пахнущим морем и пылью ветерком с Приморского бульвара. Они шли, взявшись за руки, и испытывали острое чувство радостного ожидания чего-то необычного, особого, неизведанного. У их ног лежал только что начавшийся, манящий радужными надеждами и добрыми предчувствиями, новый, необъятный и загадочный 20 век. Матушка императрица Екатерина Великая не была сильна в географии, изрекал Давид, со значением поглядывая на свою подружку Дору. Иначе она бы так не напутала, перенеся сюда из-под болгарской Варны древнегреческий Одессос. Вообще она понаделала немало географических ляпсусов. О, как он хотел нравиться этой девочке с добрыми умными глазами! И ей тоже был далеко не безразличен начитанный аккуратный юноша щегольской тросточкой в руке. Ну как ему намекнуть, чтобы он сбрил, наконец, свои колкие фронтоватые усики? А это еще что такое? Куда он ее тащит, крепко сжимая ладонь? Она подняла голову, посмотрела вверх. Стены и часы на фронтоне вокзального здания показывали 5. Ну, так и есть. Через 10 минут подойдет киевский поезд. «Нет, нет!» – нерешительно прошептала она. «Не надо сегодня! Твой отец ведь не дал еще нам благословения!» Но Давид настойчиво тянул ее к перрону, где уже толпилась встречающая публика. По платформе чинно прохаживались манерные дамы в длинных платьях и больших круглых шляпах с бумажными цветами. Бросая в их сторону торопливые взгляды, пробегали мимо быстрые господа в дорожных котелках, черных костюмах и длинных белых кашне. А поодаль стояли, поглаживая бороды, солидные городовые и степенные носильщики с длинными широкими ремнями на плечах. Ну вот народ встрепенулся, заволновался, рванулся вперед. Издали послышался стук колес и пыхтение паровоза. Затем раздался громкий гудок, и к перрону стал медленно приближаться окутанный белым паром первый вагон. Возле него пронзительно взвизгнули трубы духового оркестра, кого-то встречали с музыкой, загремели буфера остановившегося поезда, и разноголосый гул восторженных приветствий, радостных возгласов, криков, смеха и плача повис над платформой. И никто не обращал внимания на двух влюбленных, целовавшихся в мнимом вокзальном приветствии в многолюдной суетливой толпе. А где, спрашивается, им было еще целоваться в то строгое пуританское время? Не в подворотнях же? Шляпный магазин Шимона Розумова находился не где-нибудь, а на самой главной улице города, Дерибасовской, в небольшом двухэтажном доме с широкой обрешоченной витриной, закрывавшейся жалюзями, и двусторчатой дверью, обитой железом. Первый этаж занимал торговый зал и пошивочная мастерская со складом и конторой. Наверху находилась столовая, где в этот момент происходил непростой разговор между отцом и сыном. Тот первый раз привел в дом свою возлюбленную. Впрочем, какой разговор? Это был скорее монолог. Папаша Розумов любил поговорить. «Не делай, Видя, такое постное лицо, как будто у тебя отнимают кусок кугеля с изюмом. Я знаю, что крутится в твоей модно подстриженной головке. Надоел этот старик, вечно твердит одно и то же. Ну, если ты не хочешь, не слушай, не надо. Но не мешай слушать Дори. Она-то ведь, наверное, интересуется нашей семьей. К примеру, почему бы ей не узнать, как это я, чистокровный, 100% еврей, имею такую совсем даже не еврейскую фамилию? Могу рассказать. Это очень давняя история. Я открою тебе, девочка, секрет. Моя фамилия – это не моя фамилия. Как так, удивишься ты? Ты будешь права. Объясняю. Во-первых, в Хедере я был Розимов. Это потом я для благозвучия изменил на вывеске магазина одну букву. Во-вторых, что самое главное, и эта фамилия тоже совсем-таки не моя. Дело в том, что моего папы, нам бы на долгие годы его мужскую силу, была целая дюжина детей, но только одни девочки. А хлопцев мой папочка сделал только двоих, Шмаю и меня, Шимона. Кого-то одного по закону должны были забрать в армию на 25 лет, в николаевские солдаты. А другого, по тому же закону, полагалось оставлять в семье, кормильцем. Вот тут-то наш раввин Ребе Йозефл нам бы на долгие годы его Соломонову мудрость посоветовал отдать меня в усыновление одинокому бездетному купцу Розимову с Морозливской улицы. Целых 50 рублей стоила моя гойская фамилия, и с нею мое счастливое, беззаботное детство. Само собой разумеется, благодаря этому и мой брат Шмая тоже избежал рекрутчины. Отец прервал свою речь и строго посмотрел на Давида и Дору, которые чинно сидели напротив за столом и явно скучали, хотя делали благопристойный вид. У них в этот момент был совсем особый интерес, и сердить старика, конечно же, ни в коем случае не следовало. Но они спешили. Им хотелось поскорее начать самостоятельную жизнь. Хотелось учиться, работать, любить. Дора недавно поступила на математическое отделение педагогических курсов в Одессе, но это ей не очень-то нравилось. Хотелось чего-то нового. Тянуло к инженерии, технике, манил стук фабричных станков и паровозные гудки паровозов. А Давид смотрел на нее влюбленными глазами и готов был бежать за ней хоть на край света. И вскоре этот край в их жизни появился в виде небольшого бельгийского города Льежа. Туда, в Королевский политехнический университет, собралась поступать большая компания молодых евреев-одесситов. Всем им пресловутая процентная норма давала мало шансов получить высшее образование в России. Особенно это касалось девушек, да еще с таким дерзким по тем временам намерением, как у Доры, получить техническое инженерное образование. В Льеже они жили дружной русской компанией. Учились, подрабатывали уроками, изредка даже ходили в театр. Со временем папаша Розумов стал присылать Давиду ежемесячно по 10 рублей золотых. И хватало не только на жизнь, кое-что оставалось и для поездок на каникулы во Францию и даже в Швейцарию. На третьем курсе, согласно программе, состоялась производственная практика на угольных шахтах Кокриля. Дора была единственной женщиной в группе студентов, приехавших из университета. Шахтеры встретили ее враждебно. «Юбка в шахте – быть беде», – говорили они. Но тут, как и в наши времена, хозяйственные интересы оказывались важнее. Еще до появления Доры директор предприятия нацелился взять на работу нескольких малооплачиваемых работниц. А чтобы развеять давний антиженский предрассудок, пригласил королеву Елизавету, жену Альберта I, посетить угольные копи. Для нее приготовили даже специальную ванну, чтобы она могла помыться после спуска в шахту. Однако королева не приехала. По-видимому, нашла для себя более важное или более приятное занятие. И вместо нее первой женщиной, спустившейся в угольную штольню, была Двойра Бэйн, юная студентка-практиканка с технического факультета Льежского государственного университета. Ей ванна королевская досталась. Там же, в Льеже, они поженились, а после окончания университета вернулись в Одессу. Их брак был крепким и счастливым, каким чаще всего он бывает, когда в семье главенствует женщина. А Дора действительно была истинным лидером. Она успешно провела семейный корабль через все штормы первой половины XX века, благополучно, почти без потерь, миновав бури двух революций, четырех войн и даже годы сталинских репрессий. Дора была по-настоящему умной женщиной. Я, дурашка, все свое детство и даже юность считал, что главный у нас в семье дед. Он всегда за обедом сидел на самом почетном месте. Ему подавали первую тарелку, никто не начинал есть без его команды. Когда я спрашивал бабушку, можно ли мне пойти погулять или что-то взять, она неизменно отвечала: спроси дедушку. И очень нескоро, наверное, только тогда, когда сам обзавелся семьей и стал отцом, я понял, who was who. Но все это было потом, потом, потом. А пока была суббота 22 октября 1911 года. Мальчишки на Ришельевской продавали газеты и звонкими дисконтами старались донести до ушей прохожих заголовки свежих новостей. Блистательному Марису Метерлинку присуждена премия Нобеля. В воскресенье в Москве начинает работу Толстовская выставка. В Санкт-Петербурге отмечается 100 лет обществу любителей русской словесности. Изобретатель Эдисон посетил Берлин. Первый памятник королю Эдуарду открыт в Лондоне. Давид слушал эти возгласы без особого интереса. У него были совсем другие заботы. Он шел по Ришельевской и бережно нес в руках пакет с иллюстрированным субботним приложением к одесским новостям, 10 экземпляров которого он только что купил. У перекрестка он остановился и в нетерпении еще раз развернул газету. На самом видном месте красовался портрет элегантной дамы в мехах. Это была Берта Цубер, невеста эрцгерцога Фердинанда Карла, из-за которого австро-венгерский наследник отказался от своих прав члена императорского дома. Но сенсация, как бабочка, прожила всего несколько дней. Ну, правда, только для того, чтобы через 3 года появиться вновь в виде выстрелов Сараева, начавшего Первую мировую войну. Но, конечно же, не из-за этой дамы накупил Давид столько газет. Совсем ради другого. В том же номере был помещен еще один женский портрет. Госпожу Розумову Бэйн чествовали на общем собрании городского технического общества как первую женщину-инженера-механика на юге России. Только через несколько лет выяснилось, что это была репортерская ошибка. На самом-то деле Дора была вообще первой женщиной-инженером в России, так как лишь через 2 года после получения ею инженерского звания другие 3 женщины защитили дипломные проекты на высших политехнических курсах в Петербурге. Но, увы, недолго длился приятный шум вокруг молодой особы, высшее техническое образование которой серьезно осложнялось ее еврейским происхождением. Предприниматели не спешили брать к себе на службу девушку-техничку, как-то умудрившуюся пробраться в сферу чисто мужского влияния. С большим трудом ей удалось устроиться чертежницей на Одесский механический и чугалитейный завод Беллина Фендериха. Немного что изменилось для нее и в Петербурге, где им с мужем дали так называемый вид на жительство, предоставлявшийся в то время евреям, имевшим высшее образование. В столице молодые инженеры поступили на один из заводов фирмы «Сименс и Гальцке», изготовитель слаботочной аппаратуры для телефонной связи. И снова женщину-инженера взяли не в цех на производство, а простой лаборанткой по измерению характеристик приборов. Только в 1929 году, после переезда в Москву, на подъеме сталинской индустриализации, ей удалось, наконец, начать свою истинно инженерную деятельность. И всю свою рабочую жизнь она отдала Московскому электрозаводу. В августе 1912 года в Успенском переулке в Одессе, где жили Бэйны, родилась дочь Лора, Элеонора, моя мама. И через 10 лет, отнятых у того поколения революциями и войнами, появился на свет ее брат Лёля, Леонид. А потом... Уже в 1939 году грянул так называемый Ворошиловский призыв. По нему 18-летних юношей брали в армию прямо из институтов. И Лёля из института связи сразу попал на Карельский перешеек, где Сталиным только что была затеяна та самая зимняя финская война, в которой погибло столько молодых людей. Слава Богу, Лёля вышел из нее целым и невредимым, даже ничего себе не отморозил, в отличие от многих своих сверстников. Вскоре подоспела пора присоединять к СССР Бессарабию, и его полк спешно был переброшен в молдавский городок Болгород. Там до июня 1941 года мой дядя без особых происшествий благополучно охранял новый социалистический порядок на новых западных рубежах Родины. Но тут ударила гроза, от которой три поколения 20 века до сих пор не могут оправиться. Лёлина часть в первые же дни войны попала в окружение, котел, как тогда говорили. С боями они пробились в Одессу, а потом были переправлены в Крым. Но тут везение кончилось. Лёля попал в плен. С еще несколькими красноармейцами его поместили в сарай, закрыли на замок и выставили часового. А утром вывели во двор, построили в шеренгу и заставили спустить штаны. Выявляли евреев. Лёля назвался татарином. Перед этим кто-то ему объяснил, что у мусульман тоже есть обряд – обрезание. Но на следующий день к ним в сарай втолкнули еще несколько пленных, среди которых был один его бывший однополчанин, страшный гад и антисемит. И тогда Лёля понял, пока его не выдали, надо смываться. Ночью, попросившись у часового в уборную, стоявшую поодаль, он сбежал. Бог его берег. Он прошел по территории, оккупированной немцами, почти 1000 километров. Шел один, обходя города и деревни. Питался, чем придется. Копал на огородах картошку, ел сырые зерна пшеницы, овса и ячменя. Смертельная опасность подстерегала его за каждым кустом, за каждым поворотом дороги. Только дойдя до пригорода Брянска, он наконец встретил партизанский отряд. Это было подразделение капитана Сабурова, ставшего позже известным командиром в знаменитой партизанской армии Ковпака. Этот Сабуров оказался довольно порядочным человеком. Он поверил Лёлиному рассказу об истории его побега из плена, по тем суровым временам было это достаточной редкостью, и взял в свой отряд пулеметчиком. 2 года еще воевал Лёля, пока не был ранен в ногу и отправлен самолетом через линию фронта на Большую Землю. И все это время возвращались из полевой почты бумажные треугольники с горькой тревожной припиской «Пропал без вести». После госпиталя его постигла судьба почти всех, кто в том или ином качестве побывал тогда на оккупированной территории. Он был арестован и отправлен на лесоповал, где валил и разделывал тот самый брянский лес, в котором совсем недавно партизанил. Ну и тут ему Бог помог в лице моей героической мамы, вызволившей брата из лагеря с помощью традиционного российского приема снятия с пальца в нужный момент золотого кольца перед столом важного начальника. Так что отмерено было моему дядюшке-бедолаге столько горестей в начале его жизненного пути, что их вполне хватило на всю его последующую жизнь, которая прошла, в общем, спокойно и размеренно, без особых невзгод. Однако он так был ошарашен всем с ним происшедшим, что долгие годы скрывал или просто не афишировал свое партизанское прошлое. И даже тогда, когда это совсем уж было ни к чему, по крайней мере до тех пор, пока Брежнев наконец-то официально признал за бывшими партизанами право тоже считаться ветеранами Великой Отечественной войны.